9. Ходжес выходит на солнце, и в него едва не врезается Джером. Холли не отстает ни на шаг. Она перестала кусать губы и принялась за ногти, которые так сильно обгрызены. «Я вам звонил», — говорит Джером. «Почему вы не ответили?» «Задавал вопросы. Чего у вас такие бешеные глаза?» «Харсфилд здесь?» Ходжес от удивления теряет дар речи. «Это он», — добавляет Джером. «Должен быть. Вы правы, он следил за вами, я знаю как. Рассказ Готорна о похищенном письме. Прятать надо у всех на виду». Холли отрывается от ногтей, чтобы сказать: «Этот рассказ написал По. Неужели сейчас детей ничему не учат?» «Притормози, Джером», — просит Ходжес. Джером глубоко вдыхает. «Он работал в двух местах, Билл. В двух. Здесь, наверное, до полудня или чуть позже. А потом у Леба». «У Леба? Это же...» «Да, фабрика мороженого. Он ездит на фургоне мистер Вкусняшка. Тот, что с колокольчиками. Я покупал у него мороженое. Моя сестра покупала. Все дети покупали. Он часто появлялся в нашем районе. Брейди Хартсфилд — мороженщик!» Ходжес осознает, что в последнее время очень часто слышал это веселенькое позвякивание колокольчиков. Этой депрессивной весной, сидя в кресле, глядя в телевизор, иногда играя с револьвером, который теперь прижимался к ребрам, он слышал эти колокольчики чуть ли не каждый день. Слышал и игнорировал. Потому что только дети замечают мороженщика. Но какая-то глубинная часть его сознания игнорировала их не полностью. Именно эта часть постоянно возвращалась к Боуфингеру, его язвительному замечанию, касающемуся миссис Мельбурн. «Она думает, они среди нас», — сказал Боуфингер. Но в тот день, когда Ходжес обходил соседей, миссис Мельбурн тревожилась не о пришельцах. Она говорила о черных внедорожниках, о мануальщиках, о людях с Ганновер-стрит, которые поздно ночью заводили громкую музыку. А также о водителе фургона мистер Вкусняшка. «Этот выглядит подозрительно», — говорила она. «Этой весной он здесь постоянно», — говорила она. Его совесть задает вопрос, ужасный, как змеи, которые вечно поджидают Гарри Питфола. Если бы он обратил внимание на слова миссис Мельбурн, а не причислил ее к безвредным психам, как они с Питом не обратили внимания на Оливию Трелони, осталось бы Дженни в живых. Он так не думает, но наверняка знать ему не дано, и он чувствует, что этот вопрос будет донимать его бессонными ночами в грядущие недели и месяцы. Может, и годы. Он смотрит на автомобильную стоянку и видит призрак. Серый призрак. Поворачивается к Джерому и Холли, которые теперь стоят плечом к плечу. Ему даже нет нужды задавать вопрос. «Да», — кивает Джером. «Холли на нем приехала». «Регистрация и наклейка на номерном знаке немного просрочены», — говорит Холли. «Пожалуйста, не сердитесь на меня, ладно? Я не могла не приехать. Хотела помочь, но знала, что вы мне откажете, если я позвоню». «Я не сержусь», — говорит Ходжес. Собственно, он и не знает, что сейчас чувствует. Такое ощущение, будто он попал в сказочный мир, где все часы идут в обратную сторону. «Что нам теперь делать?» — спрашивает Джером. «Позвоним копам?» Но Ходжес к этому еще не готов. Этот парень, возможно, безумен, чего, впрочем, не скажешь по его смазливой физиономии. Однако Ходжесу довелось сталкиваться с психопатами, и он знает. Если захватить их врасплох, они схлопываются, как грибы-дождевики. Опасны они только для безоружных и ничего не подозревающих, вроде безработных, ожидавших открытия ярмарки вакансий тем апрельским утром 2009 года. «Мы с тобой проедемся к дому мистера Хартсфилда», — говорит Ходжес. «И поедем мы вот на чем». Он указывает на серый Мерседес. «Но если он увидит, что мы подъезжаем на этом Мерсе, разве он его не узнает?» Губы Ходжеса изгибаются в акулии улыбке, какой Джером Робинсон раньше не видел. «Я очень на это надеюсь». Он протягивает руку. «Давай ключ, Холли». Ее искусные губы поджимаются. «Хорошо, но я тоже поеду». «Нет», — возражает Ходжес, — «это опасно». «Если это опасно для меня, то опасно и для вас». Она не смотрит на Ходжеса, глаза избегают его лица, но голос у нее твердый. «Вы можете оставить меня, но тогда я позвоню в полицию и дам им адрес Брэди Хартсфилда, как только вы скроетесь из виду». «У тебя нет адреса», — говорит Ходжес, сам понимая, что это не аргумент. Холли не отвечает, но это всего лишь дань вежливости. Ей даже не нужно заходить в Дисконт Электроникс и спрашивать блондинку. Имя известно, а уж адрес она без труда выудит из своего чертова айпада. Твою мать. «Ладно, можешь ехать. Но за руль сяду я, а по прибытии ты и Джером останетесь в машине. Надеюсь, с этим все понятно?» «Да, мистер Ходжес». На этот раз она смотрит на него и не отводит глаз 3 полные секунды. Возможно, это шаг вперед. Во всяком случае, для Холли, думает он.